Глава 13. 1 января 2290 года земляне были огорошены несколькими новостями. Первое. Вокруг Марса была завершена постройка устройства, генерирующего искусственное магнитное поле, защищающего планету от вредоносного излучения. Это первый шаг терраформирования Красной планеты, которая идет полным ходом. Второе. Марс объявил о своей независимости от Земли. В принципе, это был ожидаемый шаг. Если заглянуть в историю, то станет видно, что колонии, рано или поздно, почти всегда объявляли о своей независимости от метрополии. А Марс уже давно перестал быть убыточным, а из-за более свободного распространения технологий среди граждан, пусть и предварительно закодированных, чтобы им не пришло в голову использовать технику для убийства, он более технологически подкован. Для большинства землян эта новость не стала чем-то особенным, разве что у правительства Земли пригорело. Даже были какие-то разборки с потрясанием оружия и маневрами боевых космических кораблей. Но вскоре все успокоилось, поскольку война космических масштабов никому не была нужна. Уничтожить планету с помощью современных технологий не представляется чем-то невозможным. А вот восстановить ее уже проблема, которая никому не нужна. Все внимание от этой новости было отвлечено другой. Первый автоматический корабль-исследователь, запущенный к другой звезде более 10 лет назад, наконец достиг точки назначения и завис на орбите планеты с атмосферой. Земляне совместно с марсианами стали в срочном порядке собирать научно-исследовательскую экспедицию. Хоть телепортация и стоила дорого, а сейчас стала намного дешевле, но созданные на ее принципах технологии мгновенной связи как раз-таки дешевы и общедоступны. Это раньше, говоря по голоскайпу с Марсом, надо было мириться с долгой задержкой радиосигнала. Сейчас такой проблемы нет. Я могу связаться со старшим сыном по мысли связи практически мгновенно. По связи, основанной на принципах телепортации, как раз и связался с Солнечной системой и корабля-исследователя. Далее он, по приказу отсюда, активировал корабельный телепорт, через который в новый мир отправились группы исследователей и научное оборудование. Первая атмосферная планета, до которой добрались люди, оказалась похожа на что-то среднее между суперземлей и супервенерой. То есть имеет размер в 4,3 раза больше Земли и повышенную температуру в районе 45-122 градусов по Цельсию. Атмосфера отличалась от земной, но не особо сильно. В принципе, с новыми модификантами люди бы смогли на ней жить, особенно если построить купольные города по уже опробованной на Марсе технологии. Но колонизацию этой планеты пока признали экономически невыгодной, как и ее терраформирование в будущем. На поверхности планеты был развернут купол для ученых-исследователей. Тысячи человек рвались попасть в экспедицию, но когда мне предложили отправиться в экспедицию в качестве штатного медика, я удивился. Черт побери, не передать словами, как сильно я хотел откликнуться на столь заманчивое предложение. Но нельзя. Это слишком опасно. Если я погибну ради науки, это одно. Но уничтожить весь мир, стереть во времени все мое потомство и современное человечество — это слишком серьезно. Я должен жить. Чуть ли не плача, мне пришлось отказаться от такого заманчивого предложения, которое бывает всего раз в жизни. Пока телепортация была не особо нужна, ее развитие топталось на месте. Но в связи с тем, что теперь пришлось очень много путешествовать между системами, что довольно дорогое удовольствие, область технологий телепортации была серьезно подстегнута. Многие ученые получили гранты на исследования. Тысячи кластеров и скинов стали трудиться над разработкой улучшения и удешевления технологии. А тут в течение нескольких лет стали вновь и вновь приходить сигналы от кораблей-исследователей о том, что они достигли пункта назначения. Вновь стали собираться и отправляться за десяток световых лет научные экспедиции. Все это вылилось в то, что уже в 2293 году появились компактные и экономные телепорты. Их стали повсеместно внедрять в качестве общественного транспорта. Это позволило свободно перемещаться с Земли на Луну или Марс. Хотя свобода передвижения в случае автономного Марса относительна. поскольку у марсиан для землян строгий контроль межпланетного передвижения, и это работает в обратную сторону. Но это не отменяет факта возможности подобного путешествия. С учетом того, что можно приобрести и скачать недорогую программу и распечатать телепорт на принтере материи, цена на эти устройства стала смешной. Вот только энергии телепорт все равно потребляет прилично, так что скакать каждую секунду на домашнем гражданском варианте не получится. Надо ждать, когда аккумулятор накопит заряд для перемещения, а это не меньше минуты. Поэтому перемещение общественными телепортами платное и стоит дороже, чем, например, маглев или таксифлайер. То есть, если обычному гражданину надо добраться куда-то недалеко, в пределах 1000 километров, то пока дешевле сделать это с помощью альтернативного старого и проверенного транспорта. Пусть это и будет дольше. Но в 21 же веке люди ездили поездами, хотя существовали самолеты, потому что это было дешевле. А вот если надо на другой континент или планету, то проще воспользоваться телепортом. Хотя богатым людям, вроде нашей семьи, тем более, когда имеется личный генератор на античастицах, можно не обращать внимания на подобные мелочи. Несмотря на то, что новые модификанты даруют небывалую возможность, я не потерял голову от свалившихся перспектив, а продолжал тренироваться в использовании ки-техник. Благодаря кластеру эскинов, которые были загружены анализом моих возможностей, удалось разработать множество новых приемов на основе точечного и филигранного управления ки. Оказывается, ци, когда ее много и когда пользователь умеет производить с ее помощью очень тонкие воздействия и знает, что делает, позволяет, ну, очень многое. Например, направленное воздействие на ДНК позволяет производить генетические операции. Я испытывал новые техники на мышах. Воздействие на ДНК с помощью ЦИ более грубое, чем аналогичная работа с высокотехнологичным оборудованием. Например, знакомая уже давно генная коррекция, которая в 2 раза продлевает срок жизни, на одной мыши занимает 3 месяца ежедневного точечного воздействия на нее энергией ЦИ. У меня погибли сотни мышей, прежде чем разработанный кластером ИИ прием стал получаться. Но в итоге измененные мыши прожили в 2 раза дольше обычного. Освоив этот прием, я на принтере материи создал клон шимпанзе и стал экспериментировать на нем. Шимпанзе пришлось обрабатывать целых 4 месяца. Потом я провел исследование его ДНК и с удивлением констатировал, что его гены действительно преобразовались. Эти мутации были более грубыми и не настолько чистыми, как после операции. Но все же эффективность техники неоспорима. Следующим приемом стало улучшение тел подопытных, изменение мышц, усиление костей и сухожилий. Вновь грызуны стали дохнуть пачками. Несколько лет я занимался подобным живодерством в домашней лаборатории, в итоге добившись реального эффекта. Таким образом, стало понятно, что человек даже без модификантов и дополнительных приборов лишь с помощью своего разума и жизненной силы способен вносить изменения в окружающий мир. Если улучшить или исцелить живой организм путем воздействия на ДНК очень сложно и требует запредельных усилий от мастера Ки, то вот обратный эффект, в смысле убийства, требует намного меньше усилий. Убить с помощью Ки легко и просто. Марма Арти нервно курит в сторонке. Я научился приему, с помощью которого могу воздействовать концентрированный ки на живых существ на расстоянии до 10 метров. Условно говоря, ки несет заложенную программу разрушения организма, которая разрушает некоторые участки ДНК. Это примерно та же самая отложенная смерть, которая похожа по своим свойствам на воздействие радиации. Ведь радиация действует по схожему принципу, в случайном порядке выбивая некоторые участки ДНК, что, в свою очередь, дестабилизирует организм и ведет к различным болезням и мутациям. В организме живого существа, точнее, в его энергетику ЦИ, с помощью моей ЦИ внедряется программа разрушения. Это похоже на компьютерный вирус, который нарушает работу отлаженной программы. А управление живым организмом тоже основано на программе, только биологической, заложенной в ДНК. Новый год был очень символичным. Все же не каждый день человек родом из 20 века празднует наступление 24 века. К сожалению, 2300 год мы с супругой встречали вдвоем. Все дети уже разбежались и предпочитали праздновать самостоятельно или в кругу своей семьи. Жаль, что не все отпрыски обзавелись семьями. Лишь старшенький нас очень радовал, хоть и живет на Марсе. Зато у них с супругой 57 детишек, большая часть из которых уже обзавелась детьми, а некоторые уже и внуками. Все-таки не зря марсианское правительство озаботилось программированием ДНК своих граждан. Это на Земле сейчас размножаются лишь последователи естественности, выступающие против любых изменений организма или внедрения модификантов, и редкие реальщики, вроде нас с супругой. А большинство населения предпочитает жить в виртуальном мире и не спешит обзаводиться потомством даже с помощью родильных банков. Одно я могу сказать точно. Ненавижу эльфов. Нет, реально, я ненавижу эльфов. Я не только торчал дома, но и продолжал работать в клинике. А в последнее время цены на медицинские услуги очень сильно упали. Они практически рухнули. Это повлекло за собой серьезное падение зарплат у медиков, а профессии медицинской направленности перестали быть престижными. Ведь практически каждый может распечатать на домашнем принтере материи операционную установку с медицинским эскином и сделать себе шаблонную операцию. Но все еще встречается множество людей, которые не доверяют машинам, предпочитая, чтобы им делали операции под руководством профессионального врача. В последнее время у реальщиков стала популярной мода на операции по переделке тела под эльфов. Ко мне повалили толпы реальщиков-реалплееров, причем в основном бедных студентов, которые целым потоком делали дешевые операции по переделке тела в эльфийское. Через мои руки за несколько месяцев прошли целые толпы этих остроухих сволочей. Я уже видеть их не могу. Ненавижу эльфов. Эти их шаблонные вопросы и фразы, произнесенные через одного. «А вы можете вырастить мне милорн? А вы можете увеличить член и сделать остроконечные яйца? А сделать мне уши подлиннее? Я хочу большие сиськи и стройную эфирскую талию, и чтобы грудь не перевешивала. Вы можете это сделать?» «Да ляцкий криптор! Я все могу сделать. Хоть остроконечную задницу... Хоть сиськи с размером с дирижабль, и спину так укреплю, что будешь с этими шарами ходить, словно кол проглотила. Член могу сделать такой, что ты его сможешь скрутить в лассо и флайеры им ловить. Милорн выращу так, что хоть из задницы будет торчать, хоть на голове расти. Вы только деньги платите, любой каприз выполним. Но им же все надо бесплатно. А я что? Свое время на нестандартные операции буду тратить без какой-либо оплаты? Схрена ли? Если хотите бесплатно, то покупайте программу для принтера материи, печатайте стандартную медицинскую аппаратуру с ИИ и делайте стандартные операции на дому. А остроконечные яйца — это уже нестандартная операция. Тут ИИ недостаточно. Надо профессионалу головой думать и ответственность на себя принимать. Эти эльфы сразу после операции убегают на свои ролевые игрища в лесные заповедники, живя в лоне природы. Конечно, добывать пищу и разводить костры в лесу им никто не позволит. Поэтому они тащат с собой портативные синтезаторы пищи и палатки с климат-контролем. Подумав, решил, что медицина мне больше не нужна. Пора уже заняться своей проблемой. Раз я сам не могу решить проблему квантового хронопутешествия, значит, надо переложить ее на других. Для этого я вступил в исследовательскую группу физиков, занимающихся работой, связанной с пространством и временем. В современном мире нет необходимости в личном присутствии, так что работать можно через интернет из любой точки планеты. Став членом группы физиков, я получил доступ к их наработкам и исследовательским кластерам ИИ. Для ознакомления с их разработками я переключил 5 потоков сознания, а у них информация накопилась прилично. Через несколько лет, изучая уже имеющиеся наработки, удалось узнать очень многое в дополнении к тому, что я уже успел изучить из физических наук. Современная теория физики пришла к выводу, что путешествия во времени в прошлое принципиально невозможны в любом виде, то есть ни физически, ни информационно. Казалось бы, мой пример подобных путешествий полностью опровергает эту теорию. Но не все так просто. Теория квантовых путешествий и телепортации основополагающим принципом считает наличие множества параллельных измерений и бесконечных отражений Вселенной, мультивселенной. Следуя ей, любое путешествие во времени не будет являться таковым, а будет путешествием в параллельное отражение мира, которое может в точности повторять нашу Вселенную на каких-либо отрезках времени. Любое внесение изменений в такой мир, даже самое незначительное, будет иметь эффект бабочки, несущей за собой изменения всей Вселенной, которая после подобного перестанет являться точным отражением нашего мира в прошлом. Из этой теории следует, что я каждый раз после смерти совершаю квантовый скачок сознанием и энергетической оболочкой в прошлое, но переношусь в параллельный мир, в точности повторяющий наш мир на дату 3 июня 2000 года от Рождества Христова. Энергетическую оболочку я упомянул не просто так. Ученые научно доказали, что человек — это не только сознание, но он еще состоит из некой энергетики, которая может фиксироваться приборами. Примером энергетики является ЦИ, который я пользуюсь уже столетиями. Более того, когда я совершил в прошлые два раза квантовый скачок сознанием в прошлое, то мог использовать столько же ЦИ, как и в прошлой жизни. Хотя, казалось бы, если тело старое и ЦИ привязано именно к нему, то в новом теле ее должно быть столько же мало, сколько у меня ее было в 20 лет без тренировок в боевых искусствах. Ученые опасаются называть привязанную к разуму энергетическую оболочку душой, поскольку это религиозное понятие. Но, как по мне, то как раз назвать все своими именами было бы верно. Душа, она и есть душа. Именно поэтому ИИ с копией разума не является самим человеком. Душа, или же энергетическая оболочка, имеет свойство сохранять информацию. Это я могу утверждать не голословно, а на основании собственного опыта. Именно из-за этого свойства я помню обо всех своих жизнях после квантового скачка. Еще одно свойство души — это возможность накопления праны, называемой китайцами ци, а японцами ки. Следуя учениям йогов, у которых я занимался целых 60 лет, у души имеются чакры. Одна из чакр отвечает за выработку ци. Как и физическое тело, со временем она тренируется и приспосабливается. То есть я, постоянно тренируясь в использовании ки, тренировал и чакру, которая отвечает за ее выработку. Следовательно, увеличивалось количество ци. Есть еще кое-что. Благодаря тому, что я живу дольше отпущенного человеку срока, благодаря модификантам, а также имея ускоренную регенерацию, усиление тела, идеальную память, ускоренную мозговую активность и возможность изменять свое тело, чакра запоминает подобное состояние организма. Она постепенно подстраивается под эти возможности. Душа постепенно запоминает такое состояние физического тела, как нормальное. Это должно отпечататься на ней. Что все это означает для меня? Очень многое. Это значит, что если теории окажутся верными, то, во-первых, после моей смерти этот мир не будет стерт, а продолжит свое существование. Значит, и прошлые миры, в которых я жил, также не были стерты, а продолжают существовать где-то в параллельных отражениях. Во-вторых, если я умру, и моя энергетическая оболочка вновь совершит квантовый скачок, переместившись в физическое тело параллельного мира отражения в далеком прошлом, то душа, которая запомнила иные, более совершенные параметры тела, станет постепенно перестраивать физическое тело. Но, скорее всего, если не помочь этой перестройке с помощью ЦИ, то душа лишь немногим улучшит физическое тело. А вот если я помогу ускорить перестройку тела, специально для этого использую новые ки-техники, то смогу за несколько месяцев довести тело до уровня, примерно соответствующего тому, когда у меня была установлена старая модификация нанороботов образца 2225 года. Что интересно, Вскоре, как минимум, теория параллельных миров может быть подтверждена или опровергнута с помощью опытов. Дело в том, что эта же теория предполагает наличие не только похожих отражений, но и других, в которых время течет, условно говоря, под углом относительно нашего хронопотока. И теоретически пространство может не иметь препятствий для движения, то есть в измерении могут отсутствовать звезды и прочие физические тела. Иначе говоря, время в разных мирах может идти по-разному, быстрее или медленнее. Причем скорость хронопотоков может отличаться в миллионы раз. Итак, ученые предполагают, что если рассчитать координаты волновой частоты пустого мира, в котором хронопоток отличается от нашего в миллионы раз, и научиться открывать портал туда и обратно, то получится способ путешествия в космосе, описанный фантастами далекого прошлого. То есть это и будет то самое пресловутое гиперпространство. В гиперпространстве космический корабль с самым современным двигателем, развивающий скорость 99% скорости света, будет лететь сотни или тысячи лет к далеким звездам, но при этом для нашего мира он долетит до точки назначения практически мгновенно. Допустим, гиперпространство с разницей времени в миллион раз. Корабль летит к звезде на удалении 100 световых лет со скоростью 99% скорости света. Следовательно, он прибудет на место через 53 минуты. Хотя, скорее всего, немного дольше, ведь вначале кораблю надо будет разогнаться до такой скорости, потом затормозить, что занимает по полгода. Но все же в нашем мире пройдет всего лишь час с момента запуска корабля, а он уже прибыл за сотню световых лет. Естественно, что не предполагается полет людей на таких кораблях, иначе для экипажа такой полет, по идее, должен занять все те же 102 года. Хотя на деле это не совсем так. Ведь в физике экспериментально подтверждено, что чем быстрее движется объект, тем медленнее течет для него время. При скорости 99% от скорости света время для экипажа будет замедлено в 30 раз. Это означает, что если полет займет 102 года, то для экипажа это будет ощущаться так, словно прошло примерно 4,5 года, поскольку стоит учитывать долгий разгон до предсветовой скорости и долгое торможение. Но даже так, почти 5 лет проводить в полете в ограниченном пространстве мало у кого выдержит психика. Единственный вариант — это посылать людей, помещенных в медицинские боксы, а все время полета они будут находиться в состоянии анабиоза либо в виртуальной реальности. Так, во-первых, экономится пространство, которое на космических кораблях очень дорогое. Во-вторых, экономия на ресурсах, поскольку не придется устанавливать дорогостоящие установки жизнеобеспечения, рециркуляции, выращивать оранжерею, ставить аппараты искусственной гравитации. Но все же проще послать небольшой автоматический корабль с установленным на борту телепортом, а по прибытии на место попросту телепортироваться на борт корабля. Это позволит сделать строительство кораблей более дешевым, не придется тратить лишнюю материю, энергию и время на установку и поддержание работоспособности медицинского оборудования. К сожалению, из-за увлеченности наукой я стал меньше времени уделять жене. Алиша раньше занималась детьми, но они повзрослели. Муж в делах. И что ей оставалось делать? Конечно же, найти себе занятие, что она с успехом выполнила. Только вот занялась она не тем, чтобы я пожелал своим родным. Алиша увлеклась виртуальной реальностью, практически переселившись в одну из популярных игр-вселенных в стиле RPG. Теперь я не видел ее днями, а порой неделями, поскольку она зависала в мире месяцами по виртуальному времени, оставляя управление телом на технический поток сознания. Фактически, я своими руками создал свой кошмар, от которого когда-то был в ужасе — жену-зомби. Чем заниматься сексом с бездушным телом, проще в виртуальной реальности на порно-сайте переспать с эскином-проституткой. Пришлось занимать себя усиленными тренировками и наукой. Но к физике я временно охладел. Теперь, зная, что моя смерть не станет причиной уничтожения мира, я стал относиться к жизни проще. Поэтому я увлекся изучением сверхвозможностей, доступных людям. А таковые стали реальными даже без технических средств. К тому же они научно подтверждены. С развитием разума и генетики в мире, пусть редко, но стали рождаться дети, которые без модификантов, лишь силой разума, могли вытворять удивительные вещи. Чтение и передачу эмоций и мыслей, то есть телепатия, телекинез, передвижение предметов силой мысли, электрокинез, удаленное управление приборами силой мысли, пирокинез, управление огнем и еще много всяких кинезов. Все эти сверхспособности получили название, которое пришло из далекого прошлого — пси-способности. А людей, умеющих управлять пси-силой, называют псионики. Их мало, очень мало, если рассмотреть соотношение с людьми, не обладающими пси-способностями. Но все же достаточно много, если рассмотреть численность населения Солнечной системы. На 70 миллиардов человек приходится примерно 70 тысяч псионов, то есть в мире рождается один псион на миллион человек. Как медику, генетику и физику, мне было интересно исследовать данный феномен. А если получится, то как человеку, который в любой момент может умереть и оказаться в далеком прошлом, было важно самому овладеть пси-способностями. И хоть умереть обладателю лучших модификантов довольно проблематично, но это не значит, что подобное невозможно. В первую очередь, люди изобретают оружие, способное убивать себе подобных, лишь потом защиту от него. Затем все повторяется по кругу. Люди изобретают оружие, способное уничтожить защиту и убить человека. Затем защиту уже от него, и так до бесконечности. Так что в мире существует ручное оружие, способное убивать даже самых крутых сверхлюдей. Ибо если бы подобного не было, то какой-нибудь свихнувшийся сынок министра, посчитавший себя богом, мог бы убить не нескольких человек, прежде чем его прикончат полицейские, а все население планеты. Я присоединился к группе ученых-исследователей пси-способностей. Первым делом изучил уже не раз изученное и проанализированное искинами ДНК псионов. Зачастую оно не отличалось от генов обычных людей-модификантов, так что пришлось обломиться с легким путем. Не я один подумал, что пси-способности зависят от генетики. Затем стал изучать все данные о проведенных технических исследованиях. Псионов не раз успели изучить до последнего кварка. На изучение такого большого объема информации ушло 3 года при загрузке 5 потоков сознания. При этом я продолжал тренировать целительские ки-техники, для чего завел кота, на котором проводил эксперименты. Кот чувствовал себя замечательно, был на пике формы, имел силу в 3 раза превышающую аналогичную у самого тренированного дикого животного своего рода. Достигнув пика формы, кот перестал стареть из-за внесенных мною с помощью ки-техник генетических изменений. Он стал умнее своих сородичей, поскольку разум животного я заставил работать на максимально доступном уровне. Кот демонстрировал невероятный уровень обучаемости и ум на уровне маленького человеческого ребенка. Постоянное общение с помощью технического телекинеза научило кота более осмысленному общению. Конечно, мысленный диалог животное поддерживать не может, но передать четкими мыслеобразами пожелания, вроде «почеши за ушком», «погладь пузико», «накорми меня, раб», кот мог высказать. Аналогичных показателей могут достигнуть лишь животные, которым богатые хозяева установили модификанты. Итак, что же такое псионика? Как она работает? Многие ученые бьются над этим феноменом. Но они, в силу веры в правоту науки и техники, отбрасывают, как они думают, эзотерические и ненаучные практики. Хотя, казалось бы, уже научно доказали существование энергетического тела. Так зачем же отбрасывать мистику? Йога, по большей части, чрезмерно наполнена божественной философией и является неким аналогом жречества, в которой йог, занимаясь мистическими практиками, служит множеству индийских богов. Но если отбросить всю мистическую мишуру, налипшую за тысячелетия существования человечества, а оставить лишь факты, то станет видно, что в этом учении есть зерно истины. Я могу с помощью йоги погрузиться в состояние анабиоза, которое сейчас легко достигается техническими средствами. Могу управлять внутренними органами, например, замедляя или увеличивая скорость метаболизма. Могу добиться меньшего потребления кислорода и долгое время находиться под водой. Могу остановить себе сердце и запустить его. А медитации йогов, буддийских монахов и всяческих школ боевых искусств, которые позволяют разогнать сознание так же, как это делают модификанты, чем не доказательство эффективности мистических практик? Умение управлять энергией ЦИ и вытворять с ее помощью невероятные вещи тоже можно добавить в копилку доказательств. Зная все это, я решил пойти по другому пути, мистическому. Меня заинтересовало несколько чакр, развитие которых, по словам моих гуру, позволяют раскрыть сверхспособности. В йоге есть понятие асидхи — это сверхъестественные силы, способность творить чудеса. Причем самостоятельно творя их, как-то начинаешь верить в то, о чем рассуждали гуру и чего пытались достигнуть многолетними медитациями. Примеров сиддхи существует масса. Ясновидение, яснослышание, телепатия, осведомленность о будущем или прошлом, совершенная интуиция, способность быстро перемещаться на большие расстояния, телепортация, умение становиться невидимым по своему желанию, обходиться без сна, задерживать дыхание и сердцебиение на долгое время, обходиться без еды и воды, являть себя одновременно в двух и более разных местах, лечить болезни, воскрешать, способность материализовывать предметы, направлять события в нужное русло. И это еще не все. Считается, что йоги могут пойти дальше и развить классические 8 сиддхи, ашта-сиддхи. Умение становиться маленьким, как атом, или наоборот, бесконечно большим. Сверхлегкость, левитация, способность к расширению, вездесущности, осуществление желаний, управление природными силами. Превосходство над природой. Полная удовлетворенность. Ничего не напоминает? А мне очень даже. Это практически один в один способности псиоников, только некоторые из них кажутся фантастическими даже в настоящем времени. А для их развития предлагают медитировать на определенные чакры. Первая из них — чакра анахата. Считается, что медитация, направленная на ее развитие, делает человека ясновидящим и яснослышащим, знающим прошлое и будущее, способным путешествовать по воздуху, бессмертным и развивает гипнотические способности. Другая же — чакра аджна, третий глаз. Считается, что результатами медитации на аджну тренируются способность по своей воле быстро достигать другого тела и стать наиболее выдающимся святым и мудрецом, всезнающим и всевидящим, обретение сверхъестественных и неведомых сил. Есть еще 5 других чакр, но медитация на них дает другие эффекты. Что самое интересное, буддийские монахи сходятся во мнении с индусскими йогами, но предлагают медитировать на 4 чакры. Только вот индусские гуру предостерегают об опасности злоупотребления сиддхи и указывают на то, что богопостижение, просветление, гораздо важнее. Тут я с ними не согласен, поскольку считаю, что добиться пробуждения сверхспособностей без использования технической базы гораздо интереснее, чем просветление. Последнее я считаю высшей техникой самогипноза, вводящей человека в зацикленное состояние вечного удовольствия, когда тело впадает в мощный анабиоз, а разум получает настолько мощные сигналы об удовольствии, что ничто мирское человека больше не интересует. Это очень похоже на использование виртуальной реальности. Если ты ее распробовал, то вернуться к обычной жизни чрезвычайно сложно, поскольку она кажется серой и скучной. В принципе, в состояние просветления я могу поместить человека с помощью медицинского оборудования, а состояние анабиоза будут поддерживать модификанты или медицинская капсула.